Глава сороковая. Почти всю ночь Тимошка лежал с открытыми глазами. Смотрел на косые тени на потолке, отбрасываемые легкими льняными портьерами, и думал. Мысли скакали в его голове, как шустрые лесные белки, лишь ненадолго останавливаясь на самом важном. Первонаперво надо написать письмо Севе Изерскому. И просить его 100 раз поклониться в ножки маменьки княгини за дядю Петю, — перечислял он про себя. Затем обязательно разыскать Досифею Никандровну и облобызать ей ручку за вразумление хворостиной по спине, а не то бродил бы он сейчас вдоль Волги и слезами умывался. Еще хорошо бы проведать утопленника Коку и постараться уговорить дядю Петю сводить в зверинец. Хотя теперь, когда мы станем столичными жителями, зверинец никуда не убежит, но все-таки очень важно своими глазами поглядеть на полосатую лошадь. Интересно, какого цвета у нее полоски? На этом серьезном моменте своих размышлений Тимошка почувствовал, что у него пересохло во рту. Он сполз с кровати и на цыпочках пошел в кухню попить воды, на минуту задержавшись у двери дяди Петиной спальни. В тишине квартиры было слышно, как надсадно дышит доктор Макеев. Не простудился после речки, заботливо подумал Тимошка, надо утром липовый чаю с медом сварганить. За Таниной дверью раздавались какие-то звуки. Наверное, Танюша опять не спит, а бродит по комнате, переставляя предметы с места на место или копает в своей корзине. Ей ведь что день, что ночь, всегда темно. Тимка знал, что у нее на столе всегда стоит большая корзина с ворохом разных тряпочек. Чтобы занять время, Танюшка любила разбирать их по сортам и раскладывать на кучки. Девушке особенно нравилось гладить пальцами ворсистый бархат и глянцевый шелк. Тимошка хотел было заглянуть к подруге, но думался, стука в дверь она не услышит, а без предупреждения в чужие спальни врываться совсем негоже. В кухне кто-то был. Тимошка озабоченно засопел и схватился подвешенный на шее кинжальчик старого фельдшера. Вдруг в квартиру Орефьевых проникли жестокие враги или, не дай бог, революционеры и террористы с прокламациями. Тогда он бесстрашно сдержит преступников и спасет хозяев и дядю Петю, а глупые листовки сожжет в кухаркиной плите. Пусть кастрюли греют, хоть какая-то польза от них будет. Но ничего подозрительного в кухне не оказалось. Около распахнутого окна стояли невооруженные до зубов грабители, а всего лишь горничная Маша. — Ты что? — встревоженно обернулся она к Тимке, и он заметил, что Маша что-то прячет за спину. — Я водички попить, — объяснил он, и жадно осушил полный стакан воды. Наверное, лишний кусок рыбы за ужином съел. Я большой охотник до жареной рыбы. В Соколовке однажды сковороду окуньков умел, а после целый день животом маялся. — Попил? — Иди отсюда. — Спать пора. — Сейчас пойду, миролюбиво, — ответил Тимошка, сделал шаг вперед и увидел в Машиных руках кружевную шаль Нины Павловны, которую там надевал большим праздником. Горничная проследила его взгляд и вызывающе выпрямилась. — Ну и что? Подумаешь, взяла померить. Неужели я хуже хозяйки? Тоже хочу жить, как генеральша или купчиха. Тебе повезло, доктор к себе взял. Вот ты из деревенского лапотника бурчаком и сделался. — Маша, о чем ты говоришь? — шепотом спросил Тимошка и заглянул в лихорадочно горящие глаза девушки. — До того, как меня доктор к себе взял, у меня мама с папой и дед Илья умерли. Ведь я круглая сирота. Неужели ты думаешь, что я мечтал стать бурчаком, когда один в лесу ожидал лютой смерти от змеиного жала? Маша фыркнула и зло улыбнулась. — Все мечтают в люди выбиться. Донесешь на меня, барышня? Тимошка заколебался. — Нет, не донесу. Но больше не бери чужих вещей. Грех это, неж не знаешь. Он отвернулся и горбись точно волок с собой мешок с картошкой, побрел в свою комнату. — Грех! — прошипел ему в спину Маша. — Грех красной девке нарядов не иметь. Вот это грех! Ух, будь моя воля, я бы всех этих барынь в дугу скрутила! Само собой, после Машиных слов сон к Тимошке уже не шел. Мальчик так поворачивался сбоку на бок и никак не мог взять в толк, за что же милая и симпатичная Маша не взлюбила добрую Нину Павловну? Неужели только за то, что у Нины Павловны есть красивая шаль, а у Маши ее нет? Тимка вспомнил безногого вора Максимыча, который тоже не считал зазорным при кармане чужое, и лишь перед смертью понял, что прожил жизнь напрасно. Но Максимыч был вор, бездельник, а Маша работает и работает старательно. Не напал на нее, постоянно хвалит, только вот учиться Маша не желает. Сколько раз госпожа Арефьева предлагала ей почитать книжку или записаться на курсы грамотности. Так ведь ни в какую, уперлась и все. Нет, говорит барыня, учеба не для моей чувствительной натуры. У меня от буквок в глазах рябит, а от умных книжек кружение в голове приключается. Вы мне лучше замуж за приказчика сосватайте. Хорошо, что тетя Сима у дяди Пети совсем не похожа на Машу, к тому же у доктора Макеева нет ни одной шали. Тимка представил себе завернутого в кружевной палантин Петра Сергеевича и рассмеялся. На душе сразу стало легко и радостно. Ну, ее Машу, пусть злится сколько угодно. На сердитых воду возят, — говорил дед Илья. Главное теперь, что дядя Петя вернулся, что жить они будут теперь рядом с Арефьевыми, с другом Севой, шебутной бабкой Досифеей Никандровной и бестолковым Кокой. Глаз да глаз за этим Кокой нужен, — по-стариковски подумал Тимошка и, наконец, уснул.